Эпилог. Ни один нормальный бог не согласится быть покровителем первого дня недели. Но я знаю несколько кандидатов, которые прекрасно подошли бы на эту должность. Это, к примеру, Айка. Она умеет варить кофе и приветливо улыбаться даже в самую исинбюльную рань, так что она могла бы быть доброй богиней. А вот старик с его ворчанием, зырканьем и сварливым тоном был бы очень убедителен во вполне каноничном образе. Он реально был похож на воплощение первого рабочего дня, когда обвиняющий глядел на меня со своего насеста за заваленным столом поверх респиратора. «И что ты мне притащил, сынок?» «Сэр?» «Лад, клянется маменькой, папенькой, бабушкиными оладушками, что документы этого твоего кандидата, как бишь его, Реймонд Ламберт, липа полнейшая, но только доказать не может. Стоит ему поймать какой-нибудь след, он резко обрывается, и все шито-крыто». «Что ж, кажется, я выиграю спор». Кода считал, что Лад или не заметит ничего, или не рискнет принести свои подозрения старику. Но я-то знаю, что после нескольких эпических фейлов наш главный по IT просто не решится не сообщить о своих подозрениях, какими бы странными они ни были. «И, сэр?» Старик откидывается в своем кресле, складывая руки вместе, и смотрит на меня с таким прищуром, что менее дурной или более разумный человек уже все бы выложил 10 раз. Но, увы, я такой, какой есть. «Что ты знаешь о нем?» «У него липовые документы», — отвечаю я, отзеркаливая позу старика. Хотя на временном, вполне обычном инвалидном кресле это не так удобно. «И тебя это не волнует, потому что...» «Потому что меня интересует перспектива поставить его возможности, знания и связи на службу министерству, а не прошлые грехи». «Ты знаешь, кто он?» «Знаю», — легко отвечаю я, «потому что в самом деле знаю». «И как его зовут на самом деле?» «Понятия не имею. У меня есть версии, но я не могу быть уверен. Пока что». Старик щурится. «Играешь в загадки?» «Скорее ответы, сэр». «Хорошо. Кто этот парень, которого ты мне притащил, сынок?» «Это Кода», — спокойно отвечаю я. «Тот Кода? С золотым, сука, дождем? Воровством в особо крупных, взломом правительственных систем? Этот вот Кода?» «Именно он». «И ты предлагаешь мне сделать его кем? Ведущим экспертом по информационной безопасности и киберпреступлениям в УБР? Пустить лису в курятник?» «Сэр, при всем уважении, тут немного другая ситуация. Если моя оценка его личности верна, а скорее всего она верна, Кода может принести огромную пользу министерству. В обмен на отсутствие преследований за его известные и еще неизвестные проделки до дня начала работы». «Я надеюсь, ты не раздавал ему обещания от моего имени заранее?» «Я не самоубийца, сэр. Я дал ему обещание от имени своего отца, что если вы не дадите своего согласия, он получит аналогичное место в Атенрис и гарантии лично от Эренделла. Потому что ему, сэр, знаете ли, совсем не хочется переживать за сохранность своих бесценных данных». «То есть так, и Май в самом деле будет готов принять парня с такой пятнистой биографией на службу?» «Официально, конечно, нет. Но не официально, а у кого из нас биография лишена странных пятен? При всем уважении, сэр». «И ты предлагаешь мне просто закрыть глаза на то, что этот парень устроил нам несколько месяцев назад, а также на то, что он там еще наделал, и поверить в то, что он будет работать честно и не станет использовать свое новое положение в преступных целях?» «Сэр, знаете, я более чем уверен, что никаких других его чудес мы просто не найдем. Он исключительно хорошо прячет концы в воду. Формально министерство примет на работу Реймонда Ламберта, полумаварса Стриага, программиста с чистой биографией и неплохим списком реализованных проектов. Эта идентичность Коды, я так понимаю, существует достаточно давно и используется им для белых работ. Что касается его теневой стороны, у меня есть твердая уверенность, что он не так уж любит прятаться. Он любит наводить порядок и насаждать справедливость, и мы можем направить его устремление в нужное русло. И ты готов взять свою личную ответственность за него? Да, сэр. И когда вы двое успели найти общий язык? Он помогал в последнем деле. Именно он написал ту систему регистрации данных и анализа, которая позволила там найти нужные выводы. А еще он умудрился заставить меня, хоть на короткое время, но усомниться в двух самых авторитетных для меня людях и практически спас меня от взрыва. И вообще влез повсюду так, что обходить его участие в официальных отчетах очень трудно. И еще я знаю, что у Коды есть своя агенда, свой интерес и свой план, который пока заставляет его действовать в одном направлении с министерством и управлением. И даже если я не представляю деталей, я могу оценить направление и глубину потока. Это можно использовать, и поток можно развернуть. Но я пока не слишком понимаю природу того единения встающих на место деталей, которое позволило нам победить Квазара. Тут мне нужна помощь отца, но ему тогда придется что-то объяснять про Джаю и мой интерес к ее истории, и поэтому я тяну время. Старик продолжил некоторое время молча сидеть, хмуриться, морщиться, стучать пальцами по столу. Но я вижу, что боевые гимны сменяет расчетливый марш. «Испытательный срок — год, и ты лично...» «Слышишь меня, сынок? Лично отвечаешь за все...» Что он натворит за это время? Понял? Спасибо, сэр. Счастлив? Просто ног под собой не чувствую от радости. С сарказмом говорю я и внезапно краем глаза ловлю короткий след движения там, где его быть не может. Я продолжаю с подозрением смотреть на свою ногу всю дорогу до управления. И только там отвлекаюсь, потому что приветствуют меня достаточно бурно. «Респиратор, Иль, мать твою!» — заорал Кин, едва я попал в поле его зрения. «Он бессмертный. Наверняка есть какое-нибудь дурацкое пророчество на этот счет», — отмахнулась Дип. «Ты как в новых условиях?» — она кивнула на мое временное кресло. «По-новому», — нейтрально отвечаю я. «Не хочу жаловаться и не буду. Что толку, если я поною еще и тут о том, что у кресла слабая вертикальная тяга, маленькая скорость и нет псионического адаптера. Управлять им приходится вручную или через нейрологический интерфейс. И я постоянно забываю, что надо прицельно думать о движении вперед или повороте. И от этого постоянно не вписываюсь в габариты. Я обстрадался про это мейли и достал до ручки Дара. Это почти завершает круг лиц, которому я готов в подробностях рассказывать об испытываемых неудобствах и ограничениях. «И сколько тебе будут собирать обратно такой же трон, как был?» «Не представляю даже». Пожимаю плечами я. «Тот делали в общей сложности месяцев 5. На этот раз, конечно, есть схемы, чертежи, но, как вы понимаете, там были совершенно нестандартные запчасти. Что-то напечатают, а что-то будем снова грустно ждать». «Так что ты временно... как это... ограничен в возможностях?» — вставила Айка. У нее совершенно невинный взгляд, и я, пристально уставившись на нее, не нахожу никаких теней подначек. «Временно», — подтверждаю я, — «не такой маневренный. Но это пройдет». «Это хорошо», — сказал Кин своим фирменным тоном, на самом деле нехорошо. «У нас тут ячейки спящих агентов, пандемия и сломанная кофемашина, так что дел просто не в проворот». «Ты сдал отчет старику?» «Сдал. Но я некоторых вещей сам не понимаю. Например, какого ляда? И, из более насущного, как Кода определил Квазара, когда мы просрали все полимеры? И можно ли его ноу-хау использовать для отлова остальных? И что он там в космопорте делал вообще?» «Кое-что из этого я не понимаю сам. Особенно философское «какого ляда». Но отдельные кусочки пазла наш будущий ведущий эксперт по информационной безопасности разжевал и выплюнул специально для идиотов. Я просил его определить, насколько верными были доки Гилсарем в базе Минсоцразвития. В результате он обратил внимание на то же, что и я. На неспособность подключаться к генератору, который у потомков Альваров встречается крайне редко, зато является определяющим признаком у квизаров». «Обратил. И что дальше?» «Дальше он пошел дальше, потому что это кода. Он не нашел ничего подозрительного в Гилсарем, потому что она полностью ген-конструированный репликаторный ребенок. И что был небольшой скандал с репродуктивным центром, который ее собирал много лет назад. Дело в том, что на один период у них пришлось несколько детей-телепатов с таким же ограничением, как у нее, не способных подключиться к генератору». «То есть их собрали с браком?» «Их собрали с частью комплекса квизаров, судя по всему. С возможностью так или иначе пробудить своего рода генетическую память, что делает их прямо-таки идеальными спящими агентами. Они и сами будут не в курсе, что они агенты, пока их не растормошат». «Разве квизары не против любого смешения с другими расами?» «Видимо, сделали исключение для нужд империи в борьбе с наглыми сепаратистами в лице Альянса, предполагаю я. Но это все сфера догадок, Кин. Факты таковы, что эти дети были, и Кода, проследив документы, понял, что один из товарищей по несчастью Гилсарем будет на торжественной встрече врачей. И что он же был в Капорте 3 в первом эшелоне, вызванных по тревоге, когда вскрылась пропажа нашего шустрого трупа». «И он что, решил этому товарищу цветы подарить или как?» «А вот тут тоже зона догадок. Он утверждает, что собирался просто на него взглянуть, потому что было любопытно, и он не был уверен, что догадался правильно. Но все же он тебя предупредил, за что я благодарен, конечно. Хотя если бы я не начал напрягаться, может, квизар и не решился бы напасть. Счел бы, что я тут просто болтаюсь и ничего не знаю, что, впрочем, так и было, пока Кода меня не взъерошил». «То есть он тебя опять сыграл», — заключила Дип, опираясь подбородком о ладони, стоящих на коленях локтями рук. «Спровоцировал тебя, чтобы ты спровоцировал квизара, чтобы что? Показать себя незаменимым?» Я снова пожимаю плечами. Вряд ли он мог быть уверен в результате, потому что победу заранее предсказать было затруднительно. Но ему зачем-то нужно наше управление, и мы ему немного подыграем. А что там с кофемашиной? «Вероятно, пыталась захватить мир, но перегорела. В русле ситуации могу предположить, что в ней стоял жучок драгоценного Коды». «Вопреки расхожему мнению», — раздался голос от входа, «я не веду прослушку в промышленных масштабах». Что же, нервы отряда крепки, как стальные канаты. Никто не подпрыгнул и кирпичей не отложил, только все синхронно повернулись на звук с разной степенью недоумения. «А кто его вообще сюда пустил?» — нахмурился Кин. «Вопрос из вопросов, тайна из тайн. Но управление именно для того и существует, чтобы расследовать всякие странные происшествия».